Глава 5. Свежие вымпелы контр-адмирала Элизабет Уоррен, как только восстановили мощности после прыжка, набросились на группу командующего Самсонова. Конфигурация построения в битве сложилась таким образом, что громобой и остальные корабли из дивизии Козицына, зайдя во фланг основной группе американцев под руководством Элая Джонса, оказались в момент входа Уоррен в систему, развернутыми к порталу спиной. Поэтому практически сразу получили дополнительные перелеты со стороны только что вошедших кораблей «Янки» по своим силовым установкам. Иван Федорович понял, что сам оказался в ловушке, хотя часом ранее готовил ее для Элаи. Командующий не растерялся и тут же отдал приказ своему отряду выстраиваться в каре. Только так можно было сохранить вверенные корабли, если начать отступление, то группа со 100% вероятностью погибала бы под перекрестным огнем. А тут, встав в плотное построение, борт к борту и кормой в центр, можно попытаться продержаться хоть какое-то время, пока другие наши подразделения не подоспеют к сектору и не деблокируют зажатые с двух сторон корабли Самсонова. Рассчитывать на помощь от Козлова командующий не мог. Девятая линейная и так изнывала под огнем сводной дивизии Джонса-младшего без всякой энергетической защиты, принимая удары плазмы непосредственно в броневую обшивку. То же самое происходило и с кораблями самого Ивана Федоровича. Защитные поля были полностью обнулены роями американских истребителей, однако немедийская броня еще держала удары, и какое-то время у наших в запасе имелось. Но прямо совсем немного. Командующий связался с мостиком Кагула, на котором продолжала держать флаг Великая Княжна, и обратился к капитану-командору, чтобы та ускорила движение и с остатками своей 27-й линейной попыталась, если и не опрокинуть корабли Элизабет Уоррен, то хотя бы отвлечь их на себя на некоторое время, чтобы у Самсонова появился шанс и коридор на выход из простреливаемого сектора. Таисия Константиновна делала все, что могла. Ее вымпелы шли на пределе возможной скорости. Но 27-я, как, впрочем, и 2-я ударная, изначально стояли на большом удалении от перехода. Дивизии Черноморского космического флота после эвакуации в Тавриду не находились все вместе непосредственно у портала, а были растянуты в пространстве, некоторые, самые пострадавшие в прежних сражениях корабли, вообще покинули расположение, начав движение в сторону Херсонеса-9 к верфям на ремонт. Княжне, чтобы поскорее добраться до назначенных координат, необходимо было разделить свою и так далеко не полную дивизию на две части, ибо половина из ее 8 вымпелов шла в сражение с поврежденными силовыми установками, и от этого корабли не могли включить форсаж, что сильно замедляло скорость движения. Тася, видя, что командующему и его группе грозит смертельная опасность, если ее срочным образом не деблокировать, приняла отчаянное решение о разделении 27-й и во главе самых быстроходных кораблей поспешила на выручку Самсонову. Только вот из всей этой группы более-менее боеспособным оказался ее верный Кагул, тремя другими были 2 эсминца и 1 легкий крейсер «Адмирал Грейк». Тяжелые, но тихоходные корабли остались далеко позади. С такой полубригадой нельзя было рассчитывать на победу над группой вторжения Элизабет Уоррен. И все же Таисия Константиновна рискнула, изо всех сил стараясь отвлечь американских канониров, чтобы те перевели огонь своих батарей на нее и тем самым ослабили давление на каре Самсонова. Отчасти капитану-командору это удалось сделать. Смелый рейд и атака с фланга заставили контр-адмирала Уоррен развернуть в сторону княжны 3 из 5 вымпелов, отгоняя назойливые легкие русские корабли от себя и держа их на расстоянии. Иван Федорович воспользовался моментом, разбил оборонительную сферу и под непрекращающимся огнем начал уводить дредноуты своей группы подальше от перекрестного огня. Элай Джонс, видя, что упускает Самсонова, на время оставил нажим на нашу 9-ю дивизию и сосредоточил огонь на убегающей русской группе. Теряя один корабль за другим по ходу следования, Ивану Федоровичу все же удалось выскочить из опасного сектора и всего с 3 оставшимися в колонии кораблями раствориться в пространстве космоса, уйдя далеко в тыл сражающихся. Джонс-младший выругался. Так ему хотелось достать самого командующего Черноморским флотом. Однако линкор «Громобой», обладая сверхживучестью благодаря нескольким слоям немедийской брони, сумел прорваться и уйти на безопасное расстояние, несмотря на то, что большая часть артиллерийских батарей Лаи била именно по нему. Корабли из группы Самсонова, которым повезло меньше, и их силовые установки американцами были выведены из строя, сейчас безвольно болтались в пространстве и ожидали своей участи. Если бы у Илаи и Элизабет Уоррен было время, то они, конечно же, добили данные корабли, либо с помощью штурмовых команд взяли бы их на абордаж. Но времени у американских адмиралов на эту расправу в наличии не имелось. Слишком много кружилось вокруг врагов. Более того, они все прибывали и прибывали. Дамир Хиляев, удачно вышедший из дивизии из-под огня и преследования роя истребителей, воспользовался моментом передышки, собрал воедино свое подразделение, перегруппировался и снова начал движение в сторону перехода. Наш адмирал видел происходящее здесь и понимал, что кроме него резервов у Черноморского флота не оставалось. Дамир Ринатович усмехнулся, смотря на тактическую карту, и в очередной раз ловя себя на мысли, что оказался абсолютно прав в отношении адмирала Белова. Ибо вторая ударная, самая боеспособная на этот момент соединение флота, до сих пор стояла в стороне от происходящих событий и почти не двигалась. Да, данная дивизия находилась дальше всех остальных от кольца перехода, и времени для того, чтобы присоединиться к сражению ее кораблям, требовалось гораздо больше, чем той же 27-й. Однако почти 20 ее вымпелов продолжали медленно маневрировать в пространстве, практически не приближаясь к зоне боевых действий. А их флагманский линкор «Рюрик», который недавно, как и остальные три линкора, вышел из-под пространства и находился невдалеке от перехода, вместо того, чтобы принять участие в общем сражении, на всех парах уходил в расположение собственной дивизии. «Другого я и не ожидал», — печально усмехнулся Дамир Ринатович, следя за действиями Белова. «Жаль, что не успел снести тебе голову в поединке, предатель. Ты снова показываешь свое истинное лицо. Что ж, не я, так военный трибунал отделит ее от плеч». Киляев, окончательно осознав, что помощи от второй ударной ему и остальным не дождаться, повел вверенную себе дивизию обратно в пекло сражения. Изначально уводя корабли 15-й из-под огня истребителей Илаи Джонса, Дамир Ринатович рассчитывал, что общими усилиями нашим дивизиям удастся купировать и постепенно обескровить сначала рой, а затем и основные корабли вторжения. Для этого просто требовалось время на подход к сектору остальных соединений флота, в том числе и самого боеспособного из них, второй ударной дивизии. Однако теперь, увидев, что этого не произойдет, Киляев вынужденно повел свои корабли обратно. Дамир понимал, что почти сразу, как только подойдет на близкое расстояние, будет атакован сотнями истребителей врага, которые, сделав свое дело и обнулив поля группы Самсонова, покинули ту и теперь концентрировались в некотором отдалении от происходящих событий, выбирая себе новую жертву. Ближайшие цели для эскадрильи фантомов были всего две. Это четыре вымпела под предводительством Великой Княжны, которые продолжали отвлекать на себя большую часть кораблей Элизабет Уоррен, и приближающаяся в полном составе к месту событий 15-я линейная Дамира Хиляева. F-4, несмотря на подавляющую численность и одержанные победы, были сильно потрепаны нашими зенитчиками, прежде всего, когда обнуляли поля вымпелов 9-й дивизии Козлова. В общем сводном рое у американцев на данный момент оставалось менее 500 машин, остальные были либо выбиты, либо повреждены и вернулись на собственные авианосцы. Поэтому старший командир группы «Фантомов» принял более осторожное решение и основной своей целью избрал легкую и, на первый взгляд, беззащитную группу 27-й линейной. Идти в лоб на приближающиеся полтора десятка кораблей дивизии Дамира Хиляева американские асы не решились. Слишком высокими будут потери, хотя в победе никто из них не сомневался. Для начала F-4 быстро разберутся с кораблями капитана-командора, а затем, сделав небольшой крюк, зайдут с тыла на уже ведущую боевые действия 15-ю линейную дивизию русских. Это было логично, и 500 фантомов, снова собравшись в единый огромный конус, ринулись на разборку с четверкой кораблей Таисии. Княжна сразу заметила приближение роя и среагировала на это молниеносно. Легкий крейсер «Адмирал Грейк» и два эсминца под прикрытием защитных полей Кагула развернулись и начали удирать по направлению ко второй, приближающейся группы из 27-й дивизии. Затем то же самое сделал и Кагул. Канониры Уоррен не успели, хотя очень старались вывести из строя силовые установки линкора и обездвижить его. В общем, группа Таисии Константиновны просто драпанула на всех парах с линии соприкосновения, прежде всего стараясь как можно дальше отойти от отряда Элизабет Уоррен и максимально разорвать дистанцию. Тася не сомневалась, что истребители врага догонят беглецов и через несколько минут обнулят поля их кораблей. Скорости были несоизмеримы, и у наших не было шанса оторваться от роя. Сейчас же главное было после обнуления энергозащиты не оказаться под огнем артиллерии контр-адмирала Уоррен. Для этого Таисии необходимо было бежать из сектора со всех ног. Капитан-командор уже наблюдала незавидную судьбу побывавших под налетом роя дивизии Козлова и группы Самсонова. Оставаться на месте значит обречь себя и своих людей на гибель. Корабли 27-й и эскадрильи американских истребителей начали догонялки между собой. Таисия Константиновна маневром отступления не только старалась спасти свои корабли, а еще и отвлекала на себя всю палубную авиацию «Янки», истребители которой, в азарте почуяв кровь и близость победы, совершенно позабыли о приближающихся к сектору боя в импелах Дамира Хиляева. Тася своим бегством давала свободу действию ринувшейся в сражение 15-й линейной дивизии.